Глава 10. Посмотрев видео с участием Рантана, Тамир, нет, не удивился, но скривился очень выразительно. Тут же переслал опасную запись себе и удалил ее с принадлежащего музыканту планшета. После этого отложил гаджет, и в тишине квартиры прозвучало: «Интересная у тебя получилась прогулка». Я не ответила, пожала плечами и только. Приблизилась, чтобы наклониться и прикоснуться губами к его губам. Тамир тут же попробовал поймать, но я не далась, легко выскользнула из объятий. «Тоже хочу в душ», — сказала тихо. «А я, пожалуй, все-таки выпью кофе», — кивнув, отозвался он. Возражать, напоминая о том, что за окнами глубокая ночь, я не стала, просто улыбнулась и ушла в ванную. А возвратившись, нашла Тамира в кухонной зоне. Он стоял у окна и разговаривал по коммуникатору, причем настолько увлеченно, что завернутую в полотенце жену даже не заметил. Сообщать о своем присутствии я не стала. Вместо этого развернулась и направилась к кровати, чтобы заглянуть в пластиковый пакет. Затем переоделась в ночную сорочку, расчесала волосы, найденные в том же пакете расческой, и, обнаружив, что муж по-прежнему занят, забралась в постель. Спать не хотелось. День выдался слишком нервным, но аромат свежести, исходящий от простыней, расслабляющий душ и вино, все-таки сделали свое дело. Полумрак, витавший в спальной зоне, тоже некоторую роль сыграл. Я потянулась, зевнула несколько раз и начала проваливаться в сон. Из полудремы, в которую впала, выдернула тихое: «Эсми». Очень неохотно я открыла глаза, чтобы увидеть замершего у кровати мужа. Тут же улыбнулась, давая понять, что еще не сплю и все слышу, а он... «Эсми, мне все-таки потребуется твоя помощь». «Сейчас?» — уточнила я. «Нет», — отозвался Тамир. «Завтра». Возможно, следовало поинтересоваться, попросить каких-то пояснений, однако я любопытствовать не стала. Просто кивнула и, перевернувшись на бок, подмяла большую часть одеяла под себя. Тамир, пронаблюдав этот кульбит, тоже улыбнулся и опять ушел. Он снова кому-то звонил и, кажется, спать вообще не собирался. Говорил тихо, явно стараясь не мешать, и сонное состояние тут же вернулось. А я поняла, что впервые с момента аварийной посадки кара чувствую себя защищенной. И плевать, что где-то притаились враги, готовые потратить уйму денег на организацию убийства. Альянс, козни принцев и прочие неприятности тоже никакого значения не имели. Главное, Тамир здесь, со мной. И он, нет, не предавал. Он был и остается самым верным союзником. Неудивительно, что засыпала я с улыбкой на губах. А спустя какое-то время снова из забвения вынырнула, просто ощутила, что матрас прогнулся, а ко мне придвинулось нечто очень горячее и крайне приятное. Не уверена, но, кажется, я закинула на это горячее ногу, потом еще и шею рукой обвела. И тут же удостоилась ответных очень осторожных объятий. А еще меня целовали, причем очень аккуратно и целомудренно, так, чтобы не разбудить. Ну а я действительно провалилась в такую приятную, такую заманчивую тьму. Зато утром я проснулась от того, что меня мягко перевернули на спину и припали губами к шее. Почувствовала пальцы, скользящие по груди, затем ладонь, ненавязчиво поглаживающую живот. Не хотела, но все-таки ответила стоном, и Тамир этот стон, разумеется, услышал. Он тихо фыркнул, а ладонь переместилась чуть ниже. «Да». Именно туда, где при обычных обстоятельствах рукам блуждать не положено. Единственное прикосновение, и кровь вскипела. Очень хотелось потянуть время, насладиться ощущением сладкой бури, которая охватила тело, но я не смогла. Опять застонала и, вопреки желаниям, выгнулась. Вновь упала на свежие простыни, чтобы услышать. «Хм, значит, уже не спишь?» «Нет, не спала». И моим пробуждением моментально воспользовались, припали уже не к шее, к губам. Ну, а я? Я на эти ласки, конечно, ответила. Более того, в какой-то момент начала торопить события, уж слишком хотелось ощутить его горячность и силу, получить свою порцию яркого, почти наркотического удовольствия. Главнокомандующий военных сил Риторы тоже изголодался, это было заметно. Тем не менее, сдерживался и всячески потакал желанием жены. Он реагировал на каждый мой стон, на каждое движение. Это было не просто волшебно, немыслимо. Когда все закончилось, мне потребовалось несколько минут на то, чтобы вспомнить, где нахожусь. Однако реальность и понимание, что проблемы никуда не делись, совершенно на мое состояние не повлияли. Просто теперь я точно знала, что все будет хорошо. Мы с Тамиром вместе, и мы непременно справимся». Словно подслушав эти мысли, Тамир спросил. «Ну что, готова поработать приманкой?» Я кивнула раньше, чем возникло желание выяснить подробности. «А муж?» «Тогда одевайся. Завтракаем и летим». И после паузы. Если не ошибаюсь, кар уже подали. Квартира, куда нас доставило вчерашнее такси, располагалась недалеко в соседнем районе. Никаким уютом она не отличалась. Более того, тут присутствовали несколько крепких, вооруженных до зубов парней в камуфляже. Обстановка вокруг дома тоже была странной. Нет, на первый взгляд ничего особенного, но интуиция сразу сообщила, что-то не так. И это стало поводом напрячься. Пара вопросов, несколько пристальных взглядов, и мне признались. Выдали, что квартал частично оцеплен, а на крышах дежурят снайперы. Эту засаду Тамир организовал ночью, пока я лежала в кровати и уплывала в сон. Но поражало все-таки не это, другое. Тот факт, что все сделано ради одного единственного звонка. Ради моего разговора с продюсером. С Лейлой. Когда муж объяснил, я слегка взвелась. Снова попыталась убедить, что Лейла ни при чем. Вот только доказательств невиновности подруги у меня не было, а у Тамира нашлись очень разумные аргументы. «Если она не имеет отношения, то ничего не случится. Твой звонок и ее бездействие – лучший способ доказать невиновность». Я поморщилась, но, подумав, кивнула и спросила. «А если ее прослушивают? Если в ее коммуникаторе какой-нибудь жучок? Ведь принадлежащие Лейле устройства связи вы еще не проверяли». «Не проверяли», – подтвердил муж. «Но можем сказать с вероятностью 95%, что прослушки нет». «Как вы определили?» – закономерно удивилась я. «Рядом с Лейлой в соседнем помещении сидят мои парни с аппаратурой. Они отслеживают все ее звонки и следят за качеством сигнала. Сигнал, если говорить простым языком, не раздваивается, прослушки нет. А если прослушка вдруг включится, мы этот момент засечем». Я поняла не все, но суть уловила и невольно насупилась. А Тамир? «Эсми, у нас нет задачи обвинить твою подругу. Перед нами только одна цель – разобраться в происходящем». Я вновь замерла, а через пару секунд опять кивнула и спросила. «Я могу говорить, что вздумается? Или будут какие-то пожелания?» «Пожелания есть», – ответил Тамир. «Сегодня утром на Ритору прибыл корабль Альянса. Я хочу, чтобы ты попросила Лейлу связаться со Стиритом, чтобы она передала ему адрес этой квартиры». Я немного растерялась. «Привлечь Стирита? Но зачем?» «Зачем?» – спросила уже вслух. По губам Тамира скользнула легкая улыбка. «Хочу посмотреть, как он отреагирует. Оповестит ли нас, или, может быть, займется твоим спасением лично? Или, как и положено успешному политику, проигнорирует, чтобы продолжить обвинять власть территории в твоем убийстве?» Я от этих слов слегка опешила. «Обвинение в убийстве? Но вчера ты ни о чем подобном не упоминал». Тамир пожал плечами, мол, да, не упоминал, и что? Впрочем, не это главное. Тут крылся другой, куда более странный момент. «А снайперы зачем?» – спросила я. «На случай, если Лейла захочет связаться не с Ларном, а...» Тамир вздохнул, явно не желая озвучивать, но все же договорил. «С организаторами покушения». Снова захотелось поспорить, но я уже знала, без толку. Муж прав. Реакция Лейлы на звонок станет куда лучшим доказательством. А раз так... Я приняла из рук Тамира новый, чистый коммуникатор, затем набрала номер, который помнила наизусть, и застыла, вслушиваясь в длинные гудки. Сердце застучало быстрее, голова слегка закружилась. Еще секунда, и в трубке коммуникатора прозвучало нервное. «Да, слушаю вас». «Привет». Справившись со скачком эмоций, выдохнула я. Повисла пауза, недолгая, но дико выматывающая, а вслед за ней... «Эсми! О, небо! Ты жива!» Мы разговаривали дольше, чем позволяют шпионские приличия. Лейла рыдала, я тоже не особо сдерживалась. Правда, соблюдать выданные Тамиром инструкции это не мешало. Я не выболтала ничего из того, что могло бы помешать расследованию. Лейла, которая в первые минуты буквально сыпала вопросами, отнеслась к этой скрытности с пониманием. «Да я знаю, что мой коммуникатор могут прослушивать», — всхлипнула она. Потом сама попросила. «Лишнего не говори». но кое-что лишнее я все-таки сказала. Озвучила тот самый адрес. «Хорошо», — моментально откликнулась Лейла. «Стирит уже прилетел на Ритору, связывался со мной час назад. Я ему передам. Но, Эсми, ты...» Дальше снова были слезы. Подруга и продюсер действительно испереживалась, а я слушала ее и вновь, как в случае с Тамиром, испытывала угрызение совести. Но я действительно не могла связаться раньше, увы. Про мужа тоже вспомнили, Лейла выпалила эмоционально. «Это все из-за него!» «Я нет», — не ответила. Зато в памяти тут же всплыл разговор, который случился по прилете подруги на Ритору, и я испытала дикое желание вцепиться в блондинку, чтобы допросить, выяснить, с кем, кроме майора Кайлина, она во время полета общалась. Однако в данный момент подобные расспросы были неуместны. Более того, Тамир, стоявший рядом, показал, что сеанс связи пора заканчивать. Я этой просьбе, конечно, подчинилась. Спешно попрощалась с Лейлой, вытерла остатки слез и вернула гаджет главнокомандующему. И тут же услышала. «Не плачь, мы во всем разберемся. Все будет хорошо». Причин сомневаться в словах Тамира не было. В том же, что касается подозрений в адрес Лейлы, для кого как, а для меня они окончательно развеялись. Я слышала в голосе подруги искреннюю радость и не менее искреннее беспокойство. Хоть убейте, но она к покушению не причастна. Правда, вывод я не озвучила. Зачем, если скоро получим факты? Вместо этого огляделась в попытке найти место, чтобы присесть, а едва шагнула к дивану, услышала. «Эсми, отдыхать некогда. Нам с тобой пора лететь». «Куда?» – растерянно выдохнула я. Тамир передал коммуникатор одному из вооруженных парней и пояснил. «Я отвезу тебя на репетицию. В гараж к этому. Как его?» Главнокомандующий выразительно поморщился, а я уточнила еще более удивленно. «В гараж Ничи?» «Да». Муж кивнул и подал руку. «Пойдем». Я опять-таки подчинилась и лишь когда села в такси, спросила. «К чему такие сложности? Зачем мы летели в другой район? Ведь я могла позвонить и назвать адрес из той квартиры». «Кажется, я рано зачислил тебя в разведшколу», даря ироничную улыбку, ответил Тамир. И тут же напомнил. «Любой коммуникатор можно отследить. А у Лейлы теперь есть данные для пеленгации. Если злоумышленники захотят проверить твое местоположение, они должны увидеть, что коммуникатор действительно находится по названному адресу». Логика в этих словах была, но я все равно скривилась. Откинулась на спинку сиденья, чтобы прикрыть глаза и попробовать вернуть разбитое на осколки спокойствие. Такси тем временем взмыло в небо и, встроившись в жидкий транспортный поток, взяло курс на сектор Нотра. Меня ожидала репетиция. Одно было непонятно, смогу ли работать в настолько взвинченном состоянии. Я сделала несколько глубоких вдохов и начала мысленно убеждать себя в том, что волноваться не стоит, ведь от моих переживаний ничего не изменится. Абсолютно ничего. Спустя несколько минут выбранная тактика дала результаты. Я смогла войти в некоторое подобие равновесия. Но прежде чем успела этому факту порадоваться, раздался звонок. Кто-то вызвал Тамира по коммуникатору. Кажется, ничего особенного, ведь мужу может звонить кто угодно, и повод для вызова может быть любой. Только я буквально кожей почувствовала. Это оно. Реакция на мой звонок Лейле. Еще мгновение и в салоне кара прозвучало. «Да?» Пауза и... слегка шокированная. «Ты серьезно?» Ответа собеседника я, конечно, не слышала, зато видела, как изменилось лицо главнокомандующего. Губы сжались, черты заострились, глаза опасно сузились. Кажется, муж пришел в ярость. Сбросив текущий вызов, Тамир набрал другого абонента и... «Мэрос, готовность номер один. Есть вероятность, что к вам вылетела диверсионная группа». И после короткой паузы... «Да, та самая, которую пасем в секторе Нотра. 7 боевиков». Мне потребовалось несколько секунд на осознание. «Диверсанты? Они летят за мной?» Даже хотела спросить, но Тамир был слишком занят. «Курс меняется», — сказал, обращаясь к водителю. «Летим на базу 0». «А потом мне». «Прости, любимая, но репетицию придется отложить». Я ошарашенно кивнула, только муж уже не видел. Снова вызывал кого-то по коммуникатору. «Буду на связи через 7 минут. Объявляй первый уровень тревоги». Сердце споткнулось и замерло, а воздуха стало катастрофически мало. Просто до сознания еще одна мысль дошла. «Лейла. Это она?» Я заледенела, сидела и смотрела на мужа, а он вновь звонил кому-то из подчиненных, а дозвонившись, бросил в трубку. «Докладывай». И тоже замер, слушая ответ. Реальность начала кружиться, к горлу подкатила тошнота. Я невольно зашарила ладонями по сиденью в неосознанной попытке найти опору. В голове стучала лишь одна мысль. «Это ошибка. Лейла не могла. Кто угодно, только не...» Тамир выслушал доклад и сбросил вызов. Шумно выдохнул и устало откинулся назад, потом повернул голову и, увидев мое состояние, сказал. «Не паникуй. Лейла сделала все, как договаривались. После разговора с тобой она звонила только одному человеку». Я не среагировала. Слышала, но понять, о чем говорит муж, не могла. А он придвинулся, обхватил мое лицо руками и, глядя в глаза, объяснил. «Лейла не виновата. Судя по всему, группу отправил Стирит Ларн». «Что?» Базой номер 0 оказалась та самая квартира, где мы сегодня ночевали, и мы действительно прибыли туда через 7 минут. Спустя еще четверть часа в этом довольно ограниченном пространстве развернулся настоящий штаб. Голографические экраны, переговорные устройства, карты и офицеры. Полтора десятка хмурых, одетых в гражданское мужчин. Тамир, разумеется, находился в самой гуще событий, выслушивал донесения, координировал работу групп, раздавал приказы. А я сидела в уголке с чашкой вина в руках и честно пыталась не нервничать. Хотя бы потому, что мои эмоции на ситуацию по-прежнему не влияли. Слушиваться в разговор мужчин я даже не пыталась, после пережитого стресса мне было неинтересно. Тем не менее, кое-что все-таки уловила. Выводы, сделанные Тамиром, подтвердились. Диверсанты, стартовавшие из сектора Нотра, направлялись не куда-нибудь, а по названному мною адресу. И благополучно угодили в засаду. Их взяли буквально за несколько секунд без потерь с обеих сторон. После захвата группы Тамир отдал приказ о штурме дома, где чужаки базировались. Тут все вышло не так гладко. На базе оставались трое диверсантов, и они попытались активировать взрывное устройство. Если бы этот взрыв состоялся... От квартала остались бы одни воспоминания, просто здание было буквально нашпиговано взрывчаткой. Но высланный Тамиром спецназ успел предотвратить трагедию. Кроме взрывчатки, в доме обнаружилось некоторое количество документации и устройства связи. Данные находки внесли огромный вклад в расследование, которое состоялось позже. Это потом, через несколько недель, мы узнали. А здесь и сейчас лично я даже не догадывалась, что... Основной целью диверсионной группы было поместье одного из аристократических семейств. Они собирались заминировать и дом, и остров, на котором поместье располагалось. Акция была приурочена к началу большого сезона, точнее, к первому из приемов. Преступники готовили серьезный удар по риторской аристократии. Смысл? Им, как простым исполнителям, его, разумеется, не раскрывали. Ответом на все вопросы была поистине баснословная сумма гонорара. К самой операции готовились год, но никакой конкретики не знали. Четкое задание получили уже по прибытии на планету из рук Рантана Эр Номиса. Кстати, эта группа была единственной, которой удалось дотянуть до момента получения задания. Три другие, заброшенные на Ритору в то же время, были обезврежены раньше. Назвать Рантана Эр Номиса заказчиком? Нет, диверсанты отказались. Принца воспринимали как союзника, не больше. Имя заказчика было им неизвестно, а вот посредником являлся один из именитых международных экстремистов. Именно он нанял и подготовил боевиков. Он же гарантировал помощь в случае обнаружения и выплату гонорара. В том же, что касается Рантана, он передал группе задание, предоставил план поместья и ключ от системы безопасности Небесных островов. А еще снабдил графиком движения технического транспорта и прочими необходимыми сведениями. Почему сам? Почему тоже посредника не нанял? Диверсанты, которых допрашивали с применением специфических препаратов и которые вынуждены были говорить, причем исключительно правду, были уверены, Рантан из тех, кто предпочитает делать серьезные дела лично, чтобы наверняка, без ошибок. Принц, арестованный в тот же день, версию подтвердил и поделился подробностями, которых исполнители не знали. Рассказал, что взрыв преследовал две цели. Первая и простейшая – дискредитация и отстранение от должности человека, ответственного за безопасность планеты, плюс полная утрата доверия, которая бы точно выбила Тамира из числа претендентов на трон. Цель вторая – идеальная – устранение самого Ксанроса. Ведь император тоже на приемах бывает, так почему бы ему не оказаться в нужном месте в нужный час? В случае смерти Ксанроса ситуация с наследованием приняла бы особенно интересный вид. Дело в том, что пока император не назвал преемника, на престол могли претендовать все прямые потомки. И плевать, что при жизни Ксанрос желал видеть на троне Тамира. Мнение народа Риторы или парламента значения также не имело. В отсутствие оформленного по всем правилам приказа или завещания, тот же Рантан мог привлечь к решению вопроса, ну, например, альянс. Итог подобного вмешательства – цена. А это было уже неважно. В смысле, неважно для Рантана и его братьев. Да, Визер и Кьер тоже оказались замешаны, причем их арестовали еще до того, как Рантан дал показания по личному приказу Ксанроса. В тот момент позиция императора выглядела чистым самодурством, но чутье старого политика не подвело. Император приказал взять Визера и Кьера под стражу на основании того, что ранее они уже были замешаны в неприглядных делах. Заявил: «Если окажутся невиновны, то извинимся и отпустим. По мне, извиниться гораздо проще, чем ловить их потом по всей галактике». Спустя сутки после этого ареста выяснилось, что в одном из торговых космопортов, расположенных близ Банкарса, уже ждал корабль. Принцы чуяли, чем может закончиться это предприятие, и действительно готовили пути отхода. Их роль в произошедшем была довольно значительной. Да, в качестве переговорщика выступал Рантан, но информацию добывали вместе. Однако назвать себя организаторами не пожелали и клялись, что не имеют никакого отношения к найму и переброске на Ритору боевиков. Эти показания остались неизменными и после того, как к принцам применили те же методы, что и к членам диверсионной группы. Нет, не пытки, но препараты, сильно понижающие барьеры контроля. Визер, Кьер и Рантан впутались в это дело после серии анонимных посланий и личной встречи с тем самым посредником-экстремистом. Тамир не стал пересказывать подробности вербовки, но смысл заключался в том, что некто неизвестный активно давил на больную точку принцев, на жажду власти. До покушения на леди Эсми Эррус в процессе допросов тоже добрались. Кажется, никто не удивился, когда выяснилось, что к нему эта троица тоже причастна. Инициаторами они опять-таки не являлись, просто получили информацию из того же анонимного источника и умело этими сведениями воспользовались. Именно их стараниями был вычислен маршрут моего движения, и они же выслали к дому майора Кайлина Карр. Затем при помощи полученного кодового слова активировали программу, внедренную в сознание Кайлина, и да, выложили целое состояние за талазией Q13, чтобы наверняка. Чтобы самое современное ЗОТУ не сработало. Только никакого отношения к рейтингам покушение не имело. Оно преследовало иную цель – обезвредить Тамира. Увы, но невзирая на наличие молодой жены, главнокомандующий уделял работе слишком много времени, его следовало отвлечь. В противном случае имелись все шансы провалить основную операцию – взрыв на приеме. И анонимный источник, и принцы не сомневались, что моя гибель станет серьезнейшим ударом для главнокомандующего. А Рантан, согласно информации, полученной в процессе допроса, рассчитывал на большее. Полагал, что Тамир не переживет утраты, пустит пулю в лоб. А еще всплыл вопрос компрометирующего ролика с моим участием. Прежние подозрения подтвердились. Зарии этот ролик предоставили именно они, принцы. Откуда взяли? Все тот же аноним. Какой-то слишком уж осведомленный и всемогущий. Но ролик все-таки ерунда. Диверсия и покушение куда важнее. Участие Рантана, Кьера и Визера было доказано на 200%, и тот факт, что в данном случае они являлись пешками, братьев не смущал. А что такого? Ведь методы не главное, смысл в достижении цели. Очень хотелось назвать этих, ну, все-таки родственников, идиотами. Но не вышло. Идиоты не способны подобраться к победе настолько близко. Более того, в момент, когда я звонила Лейле, никто не знал, чем этот звонок обернется. Никто не предполагал, что диверсанты покинут убежище, чтобы убить. Да, согласно показаниям, именно убить леди Эсми Эррус. И о том, что наблюдение сорвется и отснятый мой ролик станет единственным неоспоримым доказательством причастности Рантана, никто также не догадывался. А если бы не то видео, принцы бы успели сбежать, ведь признательные показания диверсантов были получены лишь через несколько дней. А вот участие Стирита Ларна доказать не удалось. Он не оставил улик. Лишь одну, незначительную, косвенную. Впрочем, лично мне этой улики вполне хватило. Я свои выводы сделала. Правда, во время встречи с Ларном, которая состоялась спустя 2 недели, держалась максимально приветливо. А зачем хищника дразнить? Что за улика? Очень продолжительный разговор с Лейлой. Беседа, которая состоялась во время перелета с Занриса на Ритору. Лейла не сразу, но призналась, что это именно он, Стирит, стращал ее взглядами моего мужа на наследование. И он же надоумил подругу показать новый клип майору Кайлину, как одному из самых адекватных и осведомленных людей. Стирит мотивировал это тем, что клип слишком неприличный, и при его публикации у меня точно будут проблемы. Следовало проверить, узнать, как оценит данное видео кто-нибудь из риторцев. При этом ролик с внедренной в него программой загрузки никуда не делся. Спецы главного управления выкачали клип из планшета Лейлы и разобрали на звуки и кадры. Выяснилось, что программа была адресной, рассчитанной именно на Кайлина. То есть Стирит не сомневался, что ролик дойдет до адресата. Кроме этого, спецы обнаружили следы взлома. Посторонний код, который свидетельствовал о дистанционном вмешательстве, причем случившемся относительно недавно. Они гарантировали, клип был перезалит в планшет Лейлы извне. Вкупе с наставлениями Стирита это была очень серьезная улика. Тем не менее, недостаточная. Почему Стирит так поступил? Однозначного ответа не имелось. Меня посещали фантазии о том, что помощник вице-президента Альянса запланировал это с самого начала. С момента нашего с ним знакомства, но... Нет, логика теорию заговора не поддержала. Стирит попросту воспользовался удачным стечением обстоятельств, а я тоже стала пешкой, не слишком покорной, но все-таки. Но все это стало известно гораздо позже. А здесь и сейчас я сидела в углу с чашкой вина в руках и честно пыталась не нервничать. Только войти в состояние равновесия все равно не получалось. В какой-то момент выдержка закончилась. Я отлично понимала, что Тамиру не до меня, но поднялась на ноги и подошла. А едва главнокомандующий отвлекся от дел, сказала. «Хочу увидеться с Лейлой». «Сейчас?» — уточнил он. Я, разумеется, кивнула и тут же поймала хмурый взгляд серых глаз. «Эсми, мне эта идея не нравится. Я думаю, нам следует придерживаться выбранной тактики. С твоим возвращением лучше повременить, а если ты полетишь к Лейле, то кто-нибудь непременно увидит и...» Я отрицательно качнула головой, и Тамир замолчал. «Не я», — сказала тихо. «Она. Пусть кто-нибудь из твоих парней привезет ее сюда. Ведь это несложно». Муж вздохнул и напомнил. «Лейла, подданная Занриса. Если мы попробуем привести ее насильно...» «Добровольно. Знаю, что перебивать некрасиво, но все-таки. Лейла приедет добровольно и все свои устройства связи привезет, а вы эти устройства проверите, чтобы снять подозрения». «Позвонишь ей еще раз?» уточнил Тамир. Я подумала и ответила. «Нет, лучше запишу видео, а тот, кого ты за ней отправишь, это видео покажет, чтобы ничего не пересылать, чтобы точно без утечек». Муж снова нахмурился, но через секунду кивнул. Огляделся, пытаясь понять, кому поручить это дело. И хотя к шуткам ситуация не располагала... «Выбери кого-нибудь неженатого и симпатичного», сказала я. Тамир сообразил не сразу, а когда понял, усмехнулся. И просьбу, конечно, выполнил. Через 10 минут я вновь сидела в углу с чашкой вина в руках и уже не нервничала, улыбалась. Я не сомневалась, что остатки подозрений с подруги снимут. Могла поспорить на собственный бренд. Но не это главное. Я готовилась рассказать Лейле про новый музыкальный проект. Пусть репетиции еще не было, но я уже знала, одного выступления с Ликрис Тим мне мало. Хочу большую совместную программу. И альбом, и сингл.